Глава 16. Служители мира. От обычных действий парамиты отличает то, что они основаны на праджне. Праджня — это способ восприятия мира, исключающий попытки утвердиться за счет чего-либо. Своего рода детектор лжи, не позволяющий нам превратиться в лжеправедников. Представьте, что есть место, где мы могли бы научиться искусству умиротворенности, своего рода лагерь для духовных воинов. Вместо того, чтобы часами напролет тренироваться уничтожать врага, мы бы посвящали время устранению причин войны. Такое место можно было бы назвать тренировочным лагерем бодхисаттв или слуг мира. Слово «бодхисаттва» означает тех, кто посвятил себя пути сострадания. Этот лагерь могли бы возглавить Нельсон Мандела, мать Тереза или его святейшество Далай-Лама. Но, скорее всего, этим лагерем управляли бы люди, о которых мы никогда ничего не слышали. Обычные мужчины и женщины, посвятившие жизнь помощи другим. Методы, которые мы бы там изучали, включали бы в себя практику медитации и танглян. Также в них могли бы войти 6 парамит, 6 видов деятельности служителей мира. Слово «парамита» означает «переправа на другой берег». Эти действия подобны плоту, на котором мы переправляемся на другой берег реки Сансары. Парамиты также называют трансцендентными действиями, поскольку в их основе лежит выход за пределы условных понятий добродетели и недобродетели. Они помогают нам развивать гибкость ума и преодолевать ограниченность двойственного восприятия. Пожалуй, в таком лагере главный вызов для участников — не превратиться в моралистов. Ведь там оказались бы представители разных национальностей и культур, которые расходятся во мнении, что этично, а что нет, что полезно, а что нет. Довольно скоро пришлось бы просить самых сдержанных и осознанных из присутствующих проводить курс по развитию гибкости и юмора. Трунгпа Ринпоче разработал подобие такого курса для своих учеников. Он заставлял нас запоминать молитвы, а через пару месяцев, когда мы уже знали их наизусть, менял порядок слов. Он учил нас определенным ритуалам и подробно описывал, как все должно происходить. И как только мы начинали критиковать тех, кто выполнял церемонии неправильно, Ринпоче давал их нам совершенно в другом виде. Мы создавали прекрасные пособия с инструкциями по проведению ритуалов, но, как правило, они устаревали еще до отправки в печать. Годы такой тренировки заставили нас ослабить хватку. Если сегодня нам говорят, что все нужно положить на правую сторону, мы сделаем это настолько безукоризненно, насколько сможем. Если завтра нам скажут положить все налево, мы беспрекословно исполним и это. Сама идея о том, что есть лишь один верный способ, будто бы растворилась в тумане. Медитация и танглен — проверенные методы для работы с жестким умом и тренировки гибкости. 6 парамид дополняют эти практики и позволяют применять их в повседневной жизни. Благодаря им все, что мы делаем, становится способом жить в соответствии с путем бодхисаттвы. От обычных действий парамиты отличает то, что они основаны на праджне. Праджня — это способ восприятия мира, исключающий попытки утвердиться за счет чего-либо. Своего рода детектор лжи, не позволяющий нам превратиться в лжеправедников. Когда мы упражняемся в пути бодхисаттвы, нет никаких гарантий, что в силу одних наших благородных намерений все станет хорошо. По сути, речь о результате вообще не идет. Вместо этого нас просто побуждают пристально всматриваться в радость и печаль, в смех и слезы, в надежду и страх, во все, что живет и умирает. Мы узнаем, что исцеляют лишь благодарность и нежность. Мы не думаем, дело вовсе не во мне, но если я изменю мир, то это всем принесет пользу. Все гораздо проще. Мы не спасаем мир. Мы лишь задаемся вопросом, как чувствуют себя другие люди и как наши действия влияют на них. 5 первых парамид — это щедрость, дисциплина, терпение, усердие и медитация. Они неотделимы от 6-й, праджни, которая не позволяет нам использовать наши поступки для самоутверждения. Праджня — это мудрость, избавляющая нас от безмерного страдания, проистекающего из стремления защитить свою территорию. Для многих из нас слова «щедрость», «дисциплина», «терпение» и «усердие» звучат не очень приятно. Они похожи на тягостный список «должен» и «не должен» и напоминают нам школьные правила или проповеди моралистов. Однако эти парамиды не какой-то идеал, которому мы обязаны соответствовать. Если мы будем думать о необходимости достигнуть стандартов совершенства, то потерпим поражение еще до того, как начнем. Гораздо более точным будет описать парамиды как путешествие в еще неизведанные земли, а не как заповеди, высеченные в камне. Первая парамида — это щедрость, путешествие к умению отдавать. Когда мы чувствуем себя несостоятельными и недостойными, то копим вещи. Нам очень страшно, мы боимся потерять, боимся ощутить себя еще более бедными, чем сейчас. Нет ничего печальнее этой скупости. Можно расплакаться, увидев, как отчаянно мы хватаемся и цепляемся за вещи. Это цепляние причиняет нам великие страдания. Мы стремимся к комфорту, но вместо этого усиливаем чувство собственной неполноценности. Ощущение того, что мы — безнадежный случай, и другие отвергают нас. Причины агрессии и страха растворяются сами по себе, когда мы перестаем держаться за вещи. Суть щедрости в том, чтобы учиться думать шире и работать на благо всех, а не только для себя. Чем полнее мы ощущаем свое внутреннее богатство, тем легче нам ослабить хватку. Это внутреннее богатство доступно нам в любой момент. Самое главное — расслабиться и увидеть облако в небе. Крошечную птичку с серыми крыльями. Спокойно воспринимать звук телефонного звонка. Мы можем увидеть простоту вещей, увидеть их такими, какие они есть. Мы можем чувствовать их запах, ощущать вкус, переживать эмоции и воспоминания. Мы обнаруживаем эту полноту и богатство, когда просто присутствуем здесь и сейчас без категоричных заявлений. «Определенно я согласен с этим» или «Я решительно не согласен с этим». Это богатство никому не принадлежит. Оно доступно всем. В каплях дождя, в каплях крови, в сердечной боли и восторге. Это богатство — природа всех вещей. Оно подобно солнцу, которое светит для всех. Оно подобно зеркалу, которое отражает все, что угодно, не цепляясь и не отвергая. Парамида щедрости дарит нам это богатство. И мы готовы отказаться от всего, что мешает им наслаждаться. Мы снимаем темные очки. Сбрасываем длинные пальто, капюшоны и маски. В общем, мы открываемся и позволяем себе чувствовать. Теперь мы уверены, неисчерпаемое богатство существует. На повседневном, обычном уровне мы переживаем это как развитие гибкости и доброты. Когда ученик принимает формальный обет бодхисаттвы, в ходе церемонии он преподносит учителю подарок. Наставления говорят, что необходимо отдать что-то ценное для вас. То, с чем вам сложно расстаться. Однажды я провела целый день с другом, который никак не мог решить, что же ему преподнести в качестве такого подарка. Как только он думал о какой-нибудь вещи, его привязанность к ней становилась неимоверной. Сама мысль о том, чтобы расстаться с одной из своих любимых вещей, была ему невыносима. Позже я рассказала об этом эпизоде своему учителю, и он сказал, что у моего друга была прекрасная возможность развить сострадание к себе и ко всем остальным, попавшим в ловушку желания обладать. Отдавая материальные вещи, мы действительно можем помочь людям. Если кому-то нужна еда, мы даем ее. Если кто-то нуждается в крови или книгах или лекарствах, и мы можем это дать, то делаем это. В меру своих возможностей мы заботимся о тех, кто нуждается в нашей помощи. Тем не менее, подлинная трансформация происходит, когда мы отпускаем свою привязанность и отказываемся от того, от чего мы считали невозможным отказаться. Наши действия на внешнем уровне ослабляют нашу глубоко укорененную привычку цепляться за «я». Когда мы способны делиться, мы можем научить этому других. Это называется даровать бесстрашие. Когда мы соприкасаемся с простотой и богатством мира и осознаем, что изначально мы вовсе не такие уж и брюзги, тогда мы можем поделиться этим освобождающим знанием с другими людьми. Мы можем вместе отправиться в это путешествие. Мы делимся своим знанием о том, как отказаться от темных очков и защитной брони, как набраться смелости и сбросить маски. Можно также сделать дардхармы. Насколько это в наших силах, мы можем давать наставления по медитации. Мы рассказываем людям о практике Танглен. Мы знакомим их с книгами и аудиозаписями, говорим им о лекциях и совместных практиках. Мы даем людям инструмент, чтобы они могли сами обнаружить, что заставляет нас ослабить хватку и расширить свой взгляд. Устранить причины агрессии поможет дисциплина. Мягкая, но неукоснительная. Эта парамита дает нам поддержку, необходимую для развития. Я помню первый ретрит, который провела после публикации книги «Мудрость отказа от бегства» «The Wisdom of No Escape». Большинство людей приехали на этот курс, потому что их заинтересовало понятие «Майтри», которое обсуждалось на страницах этой книги. Где-то на третий день ретрита, во время совместной медитации, одна женщина вдруг встала, немного потянулась и легла на пол. Позже я спросила ее, что случилось, и она сказала: «Я почувствовала усталость и решила, что передышка будет проявлением доброты по отношению к себе». Именно тогда я поняла, надо прочитать лекцию о необходимости дисциплины и о том, что важно не поддаваться переменам своего настроения. В 1972 году я впервые медитировала с учениками Трунгпы Ринпоче. Он совсем недавно приехал в Северную Америку, и его стиль преподавания и окружения только начали формироваться. В углу комнаты мужчина сложил себе сиденье из трех круглых подушек для медитации, которые постоянно выскальзывали друг из-под друга. Тогда он снова ставил их одну на другую и продолжал медитировать. Еще одна ученица постоянно вскакивала и выбегала из комнаты в слезах. За час практики она сделала так раз пять. Когда мы приступили к медитации во время ходьбы, то выяснилось, что все делают ее кто во что гораст. Один мужчина при каждом шаге сначала глубоко приседал, а потом будто бы выплывал наверх. Другой ходил задом наперед. Все это было невероятно увлекательно, но сильно отвлекало от практики. Вскоре после этого Ринпоче стал знакомить своих учеников с формальной медитацией, и все изменилось. Дисциплина нужна нам не для того, чтобы контролировать свои плохие и хорошие стороны. Дисциплина пресекает любые попытки бегства от реальности. Другими словами, она позволяет нам быть прямо здесь и сейчас и переживать настоящий момент во всей его полноте. Праджня освобождает дисциплину от строгости. Ведь речь не о том, чтобы мы не смели наслаждаться ничем приятным или должны были контролировать себя любой ценой. Наоборот, в этом путешествии мы учимся отпускать происходящее. Это своего рода обратный процесс, который поддерживает наше движение против укорененных болезненных шаблонов. На внешнем уровне мы можем думать о дисциплине как о некой структуре, например, получасовом периоде медитации или двухчасовом занятии по дхарме. Возможно, наилучшим примером будет техника медитации. Мы садимся в определенную позу и, насколько способны, следуем наставлениям. Мы снова и снова обращаем мягкое внимание на свой выдох, проходя через смену настроения, через воспоминания, через драмы и скуку. В ходе этого повторения мы словно впускаем изначальное богатство в нашу жизнь. Так что мы следуем наставлениям, как это веками делали до нас другие практикующие. В рамках этой практики мы работаем с сочувствием, так что на внутреннем уровне дисциплина — это возвращение к мягкости, к честности, к способности отпускать. Она помогает нам найти баланс между излишней скованностью и чрезмерным расслаблением. Дисциплина помогает нам сбавить темп, в полной мере присутствовать в настоящем моменте и не превращать свою жизнь в хаос. Благодаря ей мы открываем в себе мужество сделать следующий шаг, отказавшись от почвы под ногами. Сила парамиты терпения в том, что она служит противоядием против гнева и учит нас любить и заботиться. Под терпением мы не имеем в виду выносливость, готовность сжать зубы и держаться из последних сил. Любую ситуацию можно разжевать, понюхать, посмотреть на нее и открыться ей. Важно не следовать своим автоматическим реакциям. Противоположность терпению — агрессия, желание вскочить и убежать, сопротивление жизни, стремление чем-то заполнить пространство. Путешествие парамиты терпения включает в себя расслабление, открытость происходящему, переживание ощущения чуда. Подруга рассказывала мне, что в детстве ее бабушка, которая принадлежала к племени Чероки, брала ее с братом на прогулки, чтобы они могли посмотреть на животных. Бабушка говорила ей: «Если будешь сидеть спокойно, то что-нибудь увидишь. Если будешь сидеть очень тихо, то что-нибудь услышишь». Она никогда не использовала слово «терпение». Но именно терпению она и учила. Танглен — это один из способов практиковать терпение. Когда мы несемся по жизни, когда ищем выход для своих чувств, когда кто-то кричит на нас, и мы чувствуем себя оскорбленными, нам хочется накричать в ответ или даже свести счеты. Нам нужно выплеснуть свой яд. Вместо этого, практикуя танглен для блага всех существ, можно открыться основополагающему человеческому беспокойству, соприкоснуться со свойственной людям агрессией. Мы можем отсылать им ощущение пространства, и это поможет сбавить темп. В любой ситуации мы способны создать пространство, в котором автоматические реакции не будут возникать. Благодаря тому, что сначала мы дали себе время соприкоснуться с ситуацией и прочувствовать ее, наши слова и поступки могут стать совсем другими. Как и другие парамиты, усердие — это тоже путешествие, процесс. Когда мы начинаем практиковать усердие, мы видим, что иногда у нас все получается, а иногда нет. И тогда возникает вопрос: откуда черпать вдохновение? Как нам обнаружить искру и радость, доступные в любой момент? Усердие — это не принуждение, это не проект, который нам надо завершить, и не гонка, которую мы должны выиграть. Представьте себе, вы просыпаетесь ранним снежным утром в горной хижине и хотите пойти на прогулку. Но для этого вам необходимо выбраться из постели и разжечь огонь. Вы бы лучше остались в этой уютной, теплой постели. Но все же выпрыгиваете из нее и разжигаете огонь, потому что сияние дня, который готов раскрыться перед вами, манит сильнее, чем сладкая дрема. Таково усердие. Чем шире мы смотрим на вещи, тем полнее ощущаем энергию радости. Усердие — это соприкосновение с нашей жаждой просветления. Оно позволяет нам действовать, давать, охотно работать с тем, что встречается на пути. Если бы мы действительно знали, сколько несчастья приносит наше стремление избежать боли и обрести удовольствие, если бы мы понимали, что это отсекает нас от изначальной мудрости и доброты, мы бы медитировали так, словно у нас горят волосы. Мы бы практиковали так, словно огромная змея только что упала нам на колени. Мы бы не думали, что у нас впереди еще много времени, и можно отложить медитацию на потом. Благодаря праджне эти действия помогают нам сбросить нашу защитную броню. Каждый раз, когда мы отдаем... Каждый раз, когда практикуем дисциплину, терпение или усердие, мы словно снимаем с плеч тяжелую ношу. Парамита медитации позволяет нам продолжать это путешествие. Она лежит в основе просветленного общества, которое базируется не на проигрыше или поражении, приобретении или утрате, а на других принципах. Когда мы медитируем, мы можем познать необусловленное, особое состояние ума, изначальное пространство, в котором нет места цеплянию и отторжению. Медитация, пожалуй, единственный род занятий, который не добавляет ничего нового в картину происходящего. Все появляется и исчезает, как оно есть. Медитация — совершенно ненасильственное занятие. Мы создаем связь с необусловленным открытым пространством. И это формирует основу для подлинных перемен. Вы скажете, что это невозможно? Что это непосильная задача. Может быть и так, но чем больше мы изучаем эту невозможность, тем лучше понимаем, что на самом деле возможно все. Цепляясь за мысли и воспоминания, мы пытаемся ухватить то, что неуловимо по своей природе. Однако если соприкоснуться с ними и отпустить, то мы обнаружим пространство, паузу в болтовне, проблеск голубого неба. Это все дано нам от рождения — мудрость, с которой мы родились, разворачивающаяся игра изначального богатства, изначальной открытости и изначальной мудрости. И все, что нужно, — это просто покоиться в настоящем моменте, здесь и сейчас, ни на что не отвлекаясь. Бывает, что мысли, желания, надежды и страхи уносят нас прочь, и тогда мы снова и снова возвращаемся к настоящему моменту. Мы здесь. Нас словно унесло ветром, и ветер возвращает нас на место. Одна мысль ушла, а другая еще не появилась, и мы можем покоиться в этом пространстве. Мы учимся возвращаться к неизменной сути настоящего момента. Он — источник сострадания и вдохновения. Шестая парамита, праджня, превращает все действия в золото. Говорится, что другие пять парамит могут дать нам какие-то ориентиры, но праджня лишает нас их. Она делает нас бездомными, нам больше негде покоиться. Теперь мы, наконец, можем расслабиться. Больше никакой борьбы, никакого выбора сторон. Иногда мы испытываем невероятную тоску по нашим старым привычкам. Проявляя щедрость, мы ощущаем ностальгию по желанию обладать. Когда мы соблюдаем дисциплину, нам хочется отключиться и не иметь никакого отношения к происходящему. Проявляя терпение, мы тоскуем по скорости. Практикуя усердие, мы осознаем свою склонность к лени. Во время медитации мы видим бесконечный поток своих мыслей и беспокойства. Так что мы просто принимаем эту ностальгию, зная, что все люди испытывают ее. Ностальгия имеет право на существование, как и все на пути. Год за годом мы снимаем броню, слой за слоем, и делаем новые шаги в пустотность. Такова практика бодхисаттвы, практика служителей мира. Наше общество нуждается в таких людях. Бодхисаттвах политиках, бодхисаттвах полицейских, бодхисаттвах родителях, бодхисаттвах водителях автобусов, бодхисаттвах в банке и в бакалейном магазине. Нам необходимо изменить свой ум и поведение ради блага других людей и будущего всего мира.